Вечером, после работы, я, как обычно, сидел за компьютером, когда написал мой друг Артём. Тёма — это тот человек, у которого шило в известном месте, на которое он постоянно ищет приключения. И так получилось, что я его в этом поддерживаю. Нет, конечно, от совсем безрассудных идей я стараюсь его удержать, но то, что действительно интересно, затягивает и меня. «Денчик, привет, что делаешь?» — написал Тёма в телеге. «Отдыхаю», — коротко ответил я, так как день выдался довольно тяжелым, и я сильно устал. Артём прочитал сообщение и оставил его без ответа. Вместо этого он позвонил. «Дэн, слушай, мы с тобой постоянно ходим по всяким заброшкам и не только в городе. Но как так вышло, что элеватор, который находится в центре, остался без внимания?» «Даже не знаю», — промычал я в трубку. «Предлагаю это исправить», — констатировал Артём. «Я тут почитал, что о нем пишут в интернете, и мне кажется, это странное и очень интересное место. Я тоже решил поискать, что же пишут о нашем элеваторе. Оказалось, что постройки уже больше 100 лет. Запустили в работу его после революции. Внутри 6 этажей и еще один под землей. Краеведы говорят, что в подвале хранилось золото, вывезенное из Самары в 1918 году. А заброшенным он стоит уже почти 30 лет. Также нашлось несколько фотографий тех времен и то, как он выглядит сейчас. Современные фотографии настораживали меня. Они одновременно притягивали и внушали какое-то отвращение. Мне не очень хотелось туда идти, и в то же время интерес овладел мною. В 2015 году там случился пожар. Поджигателя так и не нашли. А несколько лет назад, когда встал вопрос реновации, элеватор и прилегающие складские территории хотели переделать в торговый комплекс и небольшой парк. Но оказалось, что и здания, и склады принадлежат двум компаниям. Все попытки связаться с их директорами ни по телефону, ни в офисе успехом не увенчались. Всегда звучал один и тот же ответ. Сейчас их нет на месте. И так на протяжении 3 лет. Само здание обнесено забором с колючей проволокой. Установлены камеры видеонаблюдения. В общем, охраняется хорошо. «Дэн, ты что, уснул там?» «Да не, я тоже решил ознакомиться с историей». «Ну ты даешь. Ладно, я приезжий, но ты-то всю жизнь живешь здесь и ничего не знаешь об этом месте?» — засмеялся Артём. «Я просто никогда этим и не интересовался. Да и по заброшкам стал ходить только с тобой». «Ладно, ладно. Так что скажешь? Когда пойдем?» «Ну, замялся я. Там ведь камеры и охрана. Надо как-то оглядеться, спланировать, чтобы не спалиться. Предлагаю осмотреть территорию в эти выходные». «Хорошо, тогда, может, в воскресенье, после обеда?» — спросил я. «А мне кажется, лучше провести разведку с утра. Меньше народа будет, выходной все-таки, еще и центр. Во-первых, мне надо выспаться, так что с утра я точно не встану. А во-вторых, я не думаю, что там будет прям уж много народа». «Ладно, убедил», — сказал Артём. «Ну, тогда давай на связи». «Окей, пиши, если что-то интересное найдешь». «Хорошо». После того, как разговор был завершен, я продолжил искать информацию про объект предстоящей вылазки. В последние лет 10, со времен пожара, информации о том, что туда кто-нибудь ходил, не было. Ни в одной сталкерской группе, как будто все старались не замечать этой старой громадины. И лишь углубившись в поиск, я наткнулся на один форум, где была тема с элеватором. В последнем сообщении, опубликованном через 2 недели после создания ветки, написано: «Мы все подготовили, выдвигаемся сегодня вечером. Завтра будет фото и видеоотчет». Но никаких отчетов не было. Прошло уже 10 лет, и в этой теме ни одного сообщения больше не появлялось. Зайдя в профиль пользователя под ником Аксель, написавшим этот пост, я увидел, что последняя активность была в день его публикации, 7 августа 2015 года. Меня это напрягло. Открыв Яндекс и спросив у него дату пожара, меня прошиб холодный пот. 8 августа. Пожар случился на следующий день после выхода группы. Совпадение ли это? Может, они и устроили этот пожар? Я закрыл вкладку, но тут же открыл ее снова, подумав о том, что надо бы скинуть ее Артему. Я скопировал и отправил ссылку на форум со словами «Тем, посмотри». Но его не было в сети. Заметив, что время уже приближалось к полуночи, я чертыхнулся, выключил компьютер и пошел спать. Завтра вновь вставать на работу в 7 утра. Несмотря на усталость, я долго не мог уснуть, переваривая события вечера. Все ответы таились в стенах этого старого здания. И мне хотелось получить эти ответы. Я всегда интересовался загадками, тайнами и всякими теориями заговоров. Не то чтобы был помешан, но это всегда привлекало мое внимание и пробуждало интерес. С появлением в моей жизни Артема интерес стал не только теоретическим, но и практическим. В моих подписках появилось много блогеров-сталкеров, а также диггеров и прочих неординарных исследователей. Но именно в этом случае во мне боролись интерес и взявшееся непонятно откуда отвращение к этому месту. Как-то раз у одного из этих блогеров я увидел видео, где он пробирается в заброшенную туберкулезную больницу. Ходит по этажам, которые выглядят так, будто персонал собирался в торопях. Шприцы валяются, пробирки, лекарства и прочая медицинская атрибутика. Смотреть на это было неприятно. Но когда он добрался до подвала, стало по-настоящему жутко. Жутко от того, что в одной из комнат он нашел гроб. Закрытый гроб, который стоял на двух табуретках посреди пустой комнаты. Напротив гроба на стене висел перевернутый крест. Тогда этот блогер, матерясь, ретировался из больницы. Нам с Тёмой было не по себе только в первые секунды, но потом мы пришли к выводу, что все это постанова. Посмеялись и забыли. Точнее, забыл только я, потому что Артём где-то нашел местоположение этой больницы, хотя блогер о нем не говорил, и предложил туда съездить. Проверить, что это было. Если гроб там, открыть его. Тогда я назвал его идею бредовой, как минимум потому, что ехать надо было в другую область. И путь туда у нас бы занял 2 дня. Артём, конечно, поругался, но на следующий день больше об этом не говорил. Но это было тогда, а сейчас все рядом. Постройка времен царской России. 40-метровый гигант, находившийся буквально в 20 минутах ходьбы от моего дома. Интригующий не только своей старостью, но и странными обстоятельствами. А охрана там по какой-то причине сильнее, чем на других заброшенных объектах культурного наследия. Наконец, мне удалось уснуть. Проснулся, значит, я в 6 утра и отдохнувшим себя не чувствовал. Я мог спать еще целый час, но уснуть уже не получалось. Сходив в душ, я сел завтракать. Тёма так и не прочитал мое сообщение. Жуя бутерброды и запивая их крепким кофе, я параллельно листал новости. В общем, обычное утро, но внутри меня шевелился какой-то червь беспокойства. Когда я уже был на работе, получил голосовое сообщение от Артёма. «Привет. Да, я тоже читал этот форум. Ребята готовились основательно. Фонарики, рации, веревки, даже средства обороны взяли». И тут же следующее сообщение. Просмотрел профили всех участников вылазки. Последний раз они все были в день выхода. Написал админам форума, но они не ответили. Эх, найти бы их или хотя бы их друзей. Тут я вспомнил, что вчера не все сказал Артему. «Тёма, я же тебе вчера не сказал самое интересное. Обрати внимание, пожар случился на следующий день после их визита». Отправил я ему в ответ. «Ты серьезно?» Удивился он. «Я как-то даже не подумал об этом. Я сначала тоже не подумал. Тём, может, ты попробуешь пока найти кого-нибудь из их знакомых? Уже ищу. Написал нескольким участникам групп. Жду ответа». Рабочий день пятницы подходил к концу. И для нормальных людей с нормальной работой суббота выходной. Но не у меня. Вечером Тёма снова накидал мне информации. По большей части она была бесполезна. Какие-то слухи, несколько фотографий плохого качества, сделанных внутри элеватора после пожара. Сказал, что перекопал весь интернет и смог найти только эти фото. Зато фотографий фасада было много, с разных ракурсов. В целом информации, даже в сталкерских кругах, были крупицы. «Тут точно что-то не так», — подумал я. «Сталкеры как будто обходят его стороной. а по моей спине пробегают мурашки от одного взгляда на эту махину. Суббота прошла как обычно. Весь день Тёма молчал и написал только вечером. Мы договорились о времени и месте встречи. Сошлись на том, что это будет 2 часа дня возле кинотеатра, который находится недалеко от нашей цели. Ночь прошла в волнительном предвкушении грядущего шпионажа. Я старался разложить в голове все важные моменты, которые нам с Тёмой необходимо узнать. Расположение камер, прикинуть их угол обзора, выяснить, есть ли слепые зоны, и узнать, можно ли там как-то миновать забор. Все это я перечислил Артему при встрече. «У меня точно такой же список», — ответил он. «Нашел еще что-нибудь?» — спросил я после небольшой паузы. «Сообщения мои так и висят непрочитанными, хотя почти все были онлайн», — ответил мне друг. «Кстати, а про городскую легенду ты слышал?» «Ты про призрак банкира?» «Ага», — коротко сказал Тёма. «Только призраков нам и не хватало», — сказал я и мысленно добавил. «Меня и так жуть берет от этого места». «А куда тогда могла исчезнуть та группа?» «Не знаю, может, они сидели там, развели костер, случайно устроили пожар и сбежали», — попытался объяснить я. «Дэн, ты вообще слышишь себя?» — возмутился Тёма. «Ты реально думаешь, что они могли так сделать?» «А почему нет?» «Да потому что это нелогично. Они много лет занимались сталкингом. А тут вдруг бац, и все, устроив пожар, моментально все бросили. Перестали заходить на форум и ни разу за 10 лет не появились на встречах сталкеров», — практически прокричал Артём. «Встречи сталкеров? А ты не в курсе, что ли? Сталкерские группы частенько устраивают встречи». «Тёма, сталкер у нас тут только ты. Я так, за компанию». «Да я тоже, просто любитель». «То есть ты хочешь сказать, что все просто решили взять и забыть о них? Так?» «Да я-то откуда знаю? Говорю же, мне так никто и не ответил». «И тебя это никак не смутило?» — спросил я. «Да не особо», — пожал плечами он. От кинотеатра до молчаливого исполина мы дошли за несколько минут. Выглядел он пугающе. Черные провалы окон, оскалившиеся осколками стекла, отваливающиеся куски внешней отделки, закопченные стены у входа на первый этаж. Все это за забором с колючей проволокой. На меня нахлынуло чувство тревоги, и появилось ощущение, будто кто-то пристально смотрит на нас. «Слушай, Тёма, ты ничего не чувствуешь?» — спросил я. «Да вроде нет. Так, легкое волнение». «А вот я», — пробубнив себе под нос, продолжил. «Может, ну его нафиг? У меня плохое предчувствие». «Нет, Дэн, не в этот раз. Сейчас тебе ни за что меня не отговорить. Я пойду, хочешь ты этого или нет». Серьезным тоном сказал Артём и тут же улыбнулся, толкнув меня в плечо. «Да ладно тебе, это же просто очередная заброшка. Нет тут никаких призраков». «Ну да», — неуверенно отозвался я, разглядывая верхние этажи. Мы уселись на скамейку во дворе напротив элеватора и стали разглядывать забор и искать взглядом камеры. «Слушай, Дэн, а может нам попробовать обойти его сзади?» — спросил Артём. «Не думаю, что получится. Там склады, а на входе стоит шлагбаум и будка охраны». «Ну, может, хотя бы попробуем?» «Нет, я не думаю, что это хорошая идея». Но Артём меня уже не слушал. Встав со скамейки, он сказал: «Сиди здесь, я схожу посмотрю, что там». Оставшись один, я уткнулся в телефон и стал листать ленту. Прошло несколько минут, прежде чем вернулся мой друг. «Ну что?» – спросил я. «Ничего. Меня туда не пустили. У них вход по пропускам. Я же говорил, что ты туда не попадешь. Ну, значит, будем думать, как можно пролезть тут». За полчаса рассматривания территории мы насчитали 3 камеры. Мне показалось, что это чересчур для такого небольшого отрезка. Пока мы сидели, Артём уже нашел в интернете модель камер и узнал, что угол обзора у них не такой большой. Оставалось только найти слепые зоны и понять, возможно ли там будет пробраться. Узнав для себя все необходимое, мы пошли в ближайший фастфуд, чтобы обсудить увиденное. «Дэн, думаю, пойдем на следующей неделе», — сказал Артём. «Всю подготовку беру на себя». «Давай, может, пока не будем торопиться? Даже несмотря на то, что мы были уже довольно далеко от этого проклятого элеватора, Чувство тревоги меня так и не отпускало. «Да ладно тебе!» — воскликнул мой друг. «Дэн, ты прикинь, если мы сможем туда попасть, мы будем первые за 10 лет, кто туда вошел. Это же круто!» «Возможно», — сказал я неуверенно. За то время, что мы там сидели, идея лезть в элеватор казалась мне все хуже и хуже. Иногда накатывали беспричинные волны страха. Казалось, что эту махину накрывает какое-то невидимое поле, которое и заставляет всех его сторониться. Всех, но не Артема. Его почему-то туда тянуло. Его желание проникнуть туда походило на одержимость. Я не оставлял попыток отговорить его, но безуспешно. Усугубляло все то, что в течение следующей недели мне каждую ночь снились кошмары, из-за которых мое желание гасло, как прогоревший костер. Каждую ночь мне снилось, что я, как тогда, стою, запрокинув голову и смотрю на верхние этажи, в одном из которых в какой-то момент появляется слегка расплывчатый силуэт. Я пытаюсь отвести взгляд, но он не дает мне это сделать. А за пару дней до вылазки мне приснилось, будто я уже внутри. Осыпавшиеся, облупившиеся стены, полуразрушенные лестницы, бетонная крошка и всякий мусор на полу. Я продвигаюсь к чернеющему провалу входа на нижний уровень, в который меня как будто что-то тянуло. Невидимые щупальца оплели мое тело, так что я не мог сопротивляться, и тащили в темноту. Но как только я погрузился туда, мои глаза открылись, и я проснулся. Соразмерно с моей тревогой росла и одержимость Артема. Слушать меня он категорически отказывался. А когда я сказал ему, что не пойду, он выкрикнул: «Ну и ладно, я пойду один. Может, так будет и лучше». Я бы и рад был бросить его и не идти, но кем я тогда буду, если брошу друга? А если с ним что-нибудь случится, я себе этого не прощу. Поэтому я решил игнорировать все терзавшие меня сомнения и страхи. «Тёма, слушай, я был неправ», — сказал я, позвонив ему на следующий день. «Я тоже иду». «Вот так бы сразу. А то начал, не пойду я, не пойду», — передразнил меня Артём. «Когда идём?» «В эту субботу. А точнее, в ночь с субботы на воскресенье». «Хорошо. Нашёл варианты проникновения?» «Да, нашёл один стопроцентный. Там и камера не берёт, и есть небольшая дырка в колючке. Мне кажется, предыдущая группа заходила тем же путём». «Кстати, ты о них больше ничего не узнал?» «Честно? Я как-то забил на это. Сходим, а потом продолжу искать». Мы обсудили, что нам нужно будет с собой взять. Решили, что я возьму только свой походный фонарь, а Тёма, как и говорил, всё остальное. Субботним вечером мы также встретились возле кинотеатра неподалёку и отправились к нашей цели. На улице уже смеркалось, и хоть идти нам было недалеко, но к тому времени, как мы зашли во двор, из которого вели наблюдение, и вовсе стемнело. Что, собственно, было нам на руку. Устроив небольшой привал на той же скамейке и сделав последние приготовления, мы молча сидели. Артём в предвкушении приключения, а я, подавляя ужас, который охватил меня с ног до головы. «Что, ребятки, собрались покорить моего соседа?» — раздался хриплый старческий голос позади нас. От неожиданности я вздрогнул, а мой друг ответил: «Нет, дедуля, мы просто отдыхаем». «Бросьте вы это», — продолжил дед. «Энти, до вас, которые ходили, так ведь и не вышли же ж». «О чем вы говорите?» «Так ясно ж о чем. Давненько это было. Лазали туда одни. Видал я их с окна своего». Дед указал своим крючковатым пальцем на окна второго этажа дома, во дворе которого мы находились. «Залезть-то залезли, а потом случился пожар. Это ж я и вызвал пожарных. Видел, как тушили. Бессонница меня мучает, часто по ночам не сплю». «Ой, дед, ну что ты рассказываешь? Они, значит, другим путем вышли», — сказал Артем. «Тем», — пихнул я его локтем в бок, — «чё так грубо-то?» «Да ничего», — буркнул он и добавил: «Извините, дедушка». Искренности в словах не было. Извинился он скорее для галочки. Дед махнул рукой и побрел в сторону подъезда, продолжая что-то бубнить. Я думаю, он знает больше, чем сказал нам сейчас. «Да не слушай ты его», — сказал он. «Старый просто решил жути нагнать». «Ну, не скажи», — ответил я. Мне почему-то кажется, что это самая худшая идея, которую мы с тобой воплощали. Дэн, забей, все круто. Пошли. Артем подскочил, закинул рюкзак за спину и пошел по заранее спланированной траектории, чтобы не попасть под камеру. Я, подготовив фонарик, пошел следом за ним. Несмотря на рюкзак за спиной, Тёма быстро перемахнул через забор, набросив на колючку заранее приготовленный кусок плотной тряпки, и шепотом позвал меня. Я обернулся на двор и краем глаза заметил в окне, тускло освещенном лампой, чей-то силуэт. «Не на то ли окно указал дед?» – подумал я. «Дэн, ну чё ты там?» – снова раздался шепот из-за стены. «Иду». На самом верху я последний раз бросил взгляд на окно. Дед все еще был там. «Тёма, этот дед, похоже, и за нами наблюдает». «Да пофигу, главное, чтоб ментов не вызвал», — ответил Артём. «Не думаю, что он это сделает». Первый этаж был сквозным. Повсюду валялся мусор, облупившиеся стены были разрисованы и покрыты копотью от пожара. По обеим сторонам располагались лестницы, ведущие наверх. «Ну что, пошли поднимемся?» — спросил Артём. До меня стало доходить, что как только мы переступили порог, звуки, доносившиеся с улицы, пропали, и появилось ощущение чьего-то угнетающего присутствия. Но поворачивать назад было уже поздно. «Пошли», — сухим голосом ответил я. Мы поднялись на второй этаж. Выглядел он примерно так же. Мусор, кирпичная крошка, осыпавшиеся стены и потолок. А еще там было холодно, будто мы зашли в гигантский холодильник. По телу пробежали мурашки. «Давай осмотримся здесь, а потом наверх», — сказал Артем и молча пошел вперед, освещая путь фонариком. Я же шарил лучом света вокруг, пытаясь все осмотреть. Мы продвигались вперед, заглядывая в черные прямоугольники дверей и осматривая помещения, которые были за ними. «Слушай, Дэн, по одному из старых планов в подвале должна быть дверь, которая отсутствовала на планах 90-х. «Откуда у тебя старые планы?» «В сети нашел», — ответил мой друг. Мы начали подниматься на третий этаж. «Предлагаешь на обратном пути заглянуть и в подвал?» «Конечно. Там ведь самое интересное. Там до сих пор должно быть спрятано самарское золото». «Ну, теперь я понимаю, зачем ты так рвался сюда. Золото захотел». «А почему нет? Ты мог бы мне об этом сказать», — возмутился я. Обойдя третий этаж, который от второго этажа отличался только отсутствием балкона, мы пошли выше. На четвертом этаже было так же, только добавилось еще пару окон. Подойдя к одному из них, я надеялся увидеть двор и дом напротив. Но кроме черноты не увидел ничего. Тут произошло то, от чего волосы на моем затылке зашевелились. «Тёма, ты слышишь это?» — сказал я, сдерживая волнение в голосе. «Что слышу?» «Ну как что? Шаги и какой-то стук. Наверху». «Да какие тут могут быть шаги? В здании только мы», — уверенным тоном сказал Артём. «Там наверняка крысы. Успокойся». Но успокоиться я уже не мог. Мой пульс участился, а сердце билось где-то в горле. Я продолжал прислушиваться к этим шагам. «Тёма, да послушай», — сказал я. «Ну чего?» Мы остановились, но шаги продолжили свой путь. «Слышишь?» Артём прислушался. «Слышу», — ответил он, слегка напрягшись. «Я же говорил, что мы тут не одни», — сказал я, уже готовый в любой момент броситься обратно к выходу. «Пошли спрячемся вон там». Тёма указал на какое-то помещение, которое, по всей видимости, раньше было какой-то кладовкой, из дверного проема которого почти полностью просматривалась лестница. «Мы можем засесть там и дождаться, пока он пойдет вниз». «Ты уверен, что хочешь дождаться его? А если это охранник? У меня нет желания с ним встречаться». «Если это охранник, я его вырублю», — изображая из себя злодея, с улыбкой ответил мой друг. «Тёма, ты идиот». «Да ладно тебе», — сказал он. «Славик, не очкуй, прорвемся». «Ага, ну а как же?» — возмущенно буркнул я и пошел за ним. Мы сидели в помещении, погасив фонарики и, затаившись, прислушивались к шагам, которые уже раздавались на лестнице. Я сидел, всматриваясь в темноту, стараясь разглядеть хоть что-нибудь. В тот момент, когда тот, кто спускался по лестнице, должен был попасть в поле зрения, шаги резко прекратились. Но на меня накатила волна паники. «Тёма, что за херня?» – процедил я. «Да я-то откуда знаю?» – прошептал друг. «Но ты же слышал!» – начал нервничать я. «Я не знаю, что я слышал». Артём поднялся и включил фонарь, направив его на меня. «Забей, пойдём дальше». «Может, лучше пойдём обратно?» «Никогда бы не подумал, что ты у нас такой трусишка», — улыбнулся он. «Да пошёл ты», — послал я его. Тёма зашарил лучом фонаря по комнате, в которой мы находились. «Дэн, смотри», — сказал он и ткнул пальцем в круг света. Я повернул голову. Там, у противоположной стены, лежал рюкзак, покрытый слоем пыли. Я повернулся к Артёму. «Наверняка это кого-то из пропавшей группы. Мы должны его забрать», — сказал Тёма. Я подошёл и поднял рюкзак. «Тяжёлый», — сказал я Артёму. «Потом посмотрим, что там. Пошли». Отряхнув, я закинул его за плечи и для удобства поднял лямки. «Пошли», — сказал я, завершив все манипуляции. Мы вышли из комнаты, и Артём направился к лестнице, ведущей наверх. «Ты собрался идти наверх?» – удивился я. При взгляде туда меня передёрнуло, и я замер. Ведь там только что кто-то ходил. А тень в моих снах стояла в окне пятого этажа. И теперь мы идём туда. «Чего ты встал?» – окликнул меня Тёма. Оказалось, что он уже успел подняться на один пролёт и сейчас шарил фонариком по этажу. «Идем, нет тут никого». Я стал подниматься. Бетонная крошка хрустела под моими подкашивающимися ногами. Холод пробирал до костей. Артем вел себя спокойно, даже слишком. Поднявшись на пятый этаж, мы осмотрелись. Он не сильно отличался от четвертого и от третьего. Тут в луче моего фонаря метнулось какое-то черное пятно. Я дернулся. «Я же говорил, крысы тут», — сказал Артем. «Да-да, ты прав», — успокоил я себя. «Пойдем дальше». Мы пошли на последний, шестой этаж. Но когда я повернулся спиной к дверному проему, в который убежала крыса, в мою спину вонзился чей-то пристальный взгляд. Я резко обернулся и, как ожидалось, никого не увидел. Но ощущение не пропало. Поднявшись и осмотревшись по сторонам, мы пришли к выводу, что тут ничего интересного нет. На этаже не было никаких перегородок, помещений, и пространство свободно просматривалось. «Ничего интересного», — сказал мой друг. «Пошли обратно». Мы развернулись и стали спускаться обратно. Я вновь ощутил пристальный взгляд в спину, который будто прожигал меня насквозь. Меня прошибло холодным потом, когда за спиной раздался звук шагов. В этот раз я уже не смог сдержаться и рванул вперед, чуть не сбив Артема с ног. «Эй, Дэн, ты чего?» – прошепел он и побежал за мной. Я все бежал вниз, иногда перепрыгивая по несколько ступенек, но на очередном повороте я за что-то запнулся и повалился на пол. Фонарик, выскочив из моей вспотевшей ладони, укатился вниз по ступеням. Я лежал, пытаясь хоть немного успокоить дыхание, когда подбежал Артем. «Дэн, ты в порядке?» – взволнованно спросил он. «Это что сейчас было?» «Там!» – задыхаясь, выдавил я. «Наверху был кто-то! Я слышал его!» «На каком верху?» «Дэн, мы только начали спускаться, как ты вдруг побежал. Оттолкнул меня, тут же запнулся и упал». «Нет, Тёма, нет!» – замотал я головой. «Я пробежал несколько пролетов, 5 или 6!» «Дружище, посмотри вокруг. Мы на пятом этаже». Тёма прочертил рукой полукруг. Я осмотрелся. Мы и правда были на пятом этаже. «Вставай, чё разлёгся?» — сказал мой друг, протянув мне руку. Я начал подниматься, но тут на глаза мне попалась палка, о которую я споткнулся. Но для простой палки она была слишком прямой. Я потянулся к ней. Она была очень гладкой, лакированной. Тут до меня дошло, что это не просто палка. Я отбросил ее, будто она сейчас взорвется. «Тёма!» — крикнул я во весь голос, забыв о какой-либо конспирации. «Тёма, вон за что я запнулся!» «За что?» Направив фонарь туда, куда я указывал, спросил он. «Где?» «Вон, это трость!» «Да где, где? Я не вижу!» «Да вон же!» Я повернул голову туда, где должна была валяться трость, и подавился словами. «Но...» «Дэн, успокойся, там ничего нет». «Не может быть». Меня трясло так, будто я пробыл несколько часов на морозе. «Знаешь что, дружище, не знаю, что тебе привиделось, но, думаю, правда, нам пора уходить», — примирительно сказал он. Я просто кивал головой. «Давай помогу». Артем подхватил меня под руку, и мы пошли к лестнице. При падении я повредил ногу, опираться на нее было больно. Я издал нервный смешок, так как подумал, что зря выкинул трость. «Чё смешного?» «Ничего», — ответил я, пытаясь убрать с лица нервную улыбку. Спустившись, я подобрал свой фонарик, и мы пошли дальше. Прошли четвертый этаж, третий, второй. Спустившись еще на один пролет, мы обратили внимание, что выхода не видно. Обшарив все пространство фонариками, мы увидели лестницу, ведущую вниз. «Похоже, нам еще на этаж ниже», — сказал Тёма и потащил меня за собой. Но спустившись еще на один этаж вниз, ничего не изменилось. «Чё за хрень?» — удивленно сказал Тёма. «Мы уже должны быть на первом этаже». Я оцепенел, а в горле пересохло. «Артём», — просипел я, — «окна. Их нет». Мой друг стал шарить лучом фонаря по всем сторонам, и чем больше осознавал ненормальность ситуации, тем слабее поддерживал меня. Но тут же собравшись, он сказал: «Пошли дальше». «Куда дальше?» — одернул его я. «Выход искать!» — потянул он меня за собой к лестнице, ведущей вниз. Спустились. Не изменилось ничего. Артем начал нервничать, а я был на грани паники. «Тём, нам не выбраться отсюда», — сказал я дрожащим голосом. «Молчи, я что-нибудь придумаю», — сказал он, стараясь не показывать мне свое волнение. После чего отпустил меня и стал ходить по этажу. Сделав несколько кругов, он направился к лестнице, ведущей вниз. «Куда ты?» — спросил я. «Хочу кое-что проверить». «Ты что, меня тут оставишь? Ты охренел?» — выкрикнул я. «Я вернусь, не ори!» С этими словами он стал быстро спускаться вниз. А я мысленно проклинал его и этот грёбаный элеватор. «Эй!» — раздался голос снизу. «Дэн, ты меня слышишь?» «Да, где ты там?» «Я внизу, на первом этаже. Спускайся!» Поднявшись на ноги и опираясь на стену, я пошлепал к лестнице. Но сделав несколько шагов, я замер, прислушиваясь. Снова шаги. Сзади. Бежать я не мог. Обернуться боялся. Пытаясь мысленно отогнать от себя страх, я сделал шаг. Что-то держало меня. Держало за найденный рюкзак. Я попытался рвануться вперед, но вместо этого меня дернуло назад, и я упал. В спину воткнулось содержимое рюкзака. Глядя снизу вверх, я увидел стоящую надо мной черную тень. Сил кричать не нашлось. Я перевернулся на животе и пополз к лестнице. Но это нечто вновь вцепилось в рюкзак. Я бился на полу, как в конвульсиях, пытаясь высвободиться. И тут, наконец, старый материал не выдержал. Затрещали лямки. Он весь стал расходиться по швам. Содержимое посыпалось в разные стороны, и я изо всех сил рванул вперед. Высвободившись от рюкзака, я кубарем полетел по ступенькам. «Дэн! Денис! Ну давай же! Открывай глаза!» Услышал я голос друга. Фух, я уж испугался. Что произошло? Артем уже не скрывал своего волнения. «Идти! Надо уйти отсюда!» — бормотал я. «Да-да, конечно, мы сейчас уйдем отсюда!» Тёма помог мне встать. Перед глазами все плыло. Мы направились к выходу. «Что ты там видел?» — продолжил он. «Не знаю. Он сорвал с меня рюкзак», — собравшись силами, сказал я. У моего друга округлились глаза. Он дотащил меня до выхода, отпустил, а сам развернулся и побежал обратно. Я хотел спросить у него, зачем он туда возвращается, но язык не хотел двигаться. Тёма скрылся в темноте первого этажа, и его не было несколько долгих минут. Я уже не ждал, пытаясь прийти в себя, как он выбежал из черноты. Он остановился на крыльце, поднял вверх руку, в которой был какой-то предмет, отливающий желтым цветом. Он довольно улыбнулся и только хотел сделать шаг, как из темноты вылетела трость и своим изогнутым набалдашником ухватила Артема за шею. Выражение его лица мгновенно сменилось. Глаза наполнились ужасом, а рот изогнулся в попытке закричать. Но мощный рывок не дал ему этого сделать, утащив обратно в темноту первого этажа. Я пытался подняться, я хотел пойти за ним, но сил у меня не осталось. Я лежал лицом вниз и не мог пошевелиться. Очнулся я ранним утром. И первое, о чем подумал, надо скорее убираться отсюда. Постскриптум. Прошло почти 2 недели. Физическое здоровье пришло в норму. Психическое. Я практически не сплю. Кошмары меня преследуют. И всегда в них есть он. Худой, высокий, в сюртуке дореволюционного времени, шляпе-котелке и с тростью. Мой друг Артем тоже там. Он зовет меня, просит о помощи. Я больше так не могу. Мне надо туда вернуться. Я должен сделать хоть что-то. Мне безумно страшно, но и бросить Артема я не могу. Иначе я сойду с ума. Постскриптум 2. Все это я публикую на своей странице во ВКонтакте при помощи отложенной публикации. Если вы читаете это, значит, прошло уже больше 2 дней. А я не смог. Не вернулся.